Олег Кожин. Узкая колея нашего детства. Есть идиоты, которые верят в летающие тарелочки над озером Аян. Есть кретины, которые верят в человека со ослиными ушами, ну, того самого, что убивает людей в 17-й общаге по Надеждинской. Есть и совсем двинутые придурки, которые верят в рогатых бичей, живущих в подвалах Шахтерской. Алый верил во всю эту чушь разом. А я, 12-летний Лёшка Сорокин, верил Алому. Безоговорочно, как Господу Богу, которого в моем социалистическом советском детстве не было и быть не могло. Ибо кому еще верить в 12 лет, если не лучшему другу? Именно поэтому я поплелся с ним, вместо того, чтобы завалиться смотреть видик к Сашке Вавилову. Дурак, скажете? Нет, друг. Променять Брюса Ли на Серегу Алаяна по кличке Алый на такие жертвы только настоящие друзья способны. Дружба вообще способна на многое. Гораздо больше, чем можно себе вообразить. Угловатый внедорожник стартанул с места, оставив после себя облако пыли с легким запахом выхлопных газов. Я поднял рюкзак, закинув через плечо одну лямку. 90-литровый, а забит едва ли наполовину. Спальник, палатка, немного еды, да всякая туристская мелочевка. Я здесь ненадолго. Не гость даже, так, прохожий. Чудно. 23 года прошло, а тут ничего, ну ничегошеньки не изменилось. Застывшая вечная мерзлоте тундра не подвластна времени. Даже людям, способным загадить все на свете, приходится изрядно потрудиться, чтобы хоть немного изменить ее невозмутимое узкоглазое лицо. Все та же бескрайняя равнина, те же Талнахские горы, кажущиеся отсюда не больше ладони. Разве что Алыкель, маячущий на горизонте, теперь полностью заброшен. Даже ветер тот же. Сильный, но мягкий. Подгоняющий долгожданное лето, что задержалось в пути, отогревая южные регионы. Я подставил ветру заросшее двухнедельное щетиной лицо и вдохнул. Словно испил эликсира молодости, отмотал назад прожитые годы. Даже как будто ростом стал меньше. Мир, еще недавно крошечный, раздвинулся, вновь становясь бесконечным, неизмеримым. Вернулась небывалая подростковая легкость, неизбывная жажда деятельности и страх. Он тоже вернулся. Всплыл из глубин подсознания древним зубастым ящером. Но я был готов к этому. Однажды я сбежал от него, и мысли об этом не давали мне покоя целых 23 года. Сегодня я не побегу. Я глубоко вдохнул и выдохнул, до дна очищая легкие, стараясь унять затрясшиеся вдруг пальцы. Мало-помалу страх отполз, затаился. Но сердце все еще учащенно колотилось, когда я шагнул навстречу своему прошлому. Суббота выдалась хоть и ветреной, но солнечной. И на том спасибо. Трубы газопровода мягко пружинили под ногами, приглушенным звоном сопровождая каждый наш шаг. С двойной портянкой батины сапоги оказались почти впору. Под трубами, то приближаясь на расстояние вытянутой руки, то отдаляясь на 2-3 человеческих роста, лежала болотистая почва, точно прыщами, покрытая кочками с жухлой травой. Иногда нитку газопровода насквозь пронзали длинные кинжалы спрессованного кристаллизовавшегося снега. В начале июня в Норильской тундре куда как больше белого, чем зеленого. Старый отцовский рюкзак-колобок давил на спину, врезаясь в плечи узкими неудобными лямками. Внутри всего ничего. Термос с чаем, плащ-палатка, фонарь да бутерброды, завернутые в заполярную правду. Оказалось, будто разом тащу огнетушитель, трюмо и запаску от белаза. Впереди маячил лохматый затылок Алаяна, светлорусый, вопреки фамилии. Не в пример мне, Алый выскочил из дому налегке, в одной лишь старенькой болоньевой ветровке. Необремененный рюкзаком, он шагал впереди, по-штурмански задавая направление, хотя сбиться с пути было абсолютно невозможно. Гудящие трубы уползали в бесконечность, втыкаясь в запредельно далекий горизонт. Наверное, подкрашивали голубым топливом серое северное небо. Навстречу нам, двигаясь со скоростью 12-летнего мальчишки, наползал крохотный Алыкель, поселок летчиков и вояк. Три девятиэтажных дома, напоминающих могильные плиты, врытые посреди бескрайней равнины, да с десяток строений поменьше. «Я ведь чуть вместе с ним в лифт не зашел, прикинь, только пригляделся и понял, он это! Ну, я оттуда драпанул, блин, только на Первомайке остановился, чуть, блин, легкие не выплюнул. А прикинь, зашел бы! Все, Леха, труба, кончился Алый!» От избытка эмоций Серега затопотал по трубе особенно яростно. Газопровод обиженно загудел, но мы не обратили на это внимания. Это только малышня думает, что если по трубе ударить, она взорвется. А мы уже давно не малышня. «Знаешь, как я просек, что это он?» – не унимался Алый. «По ушам. Эту историю я сотню раз слышал от самого Алаяна и еще раз 500 от других ребят. В школе, во дворе, на улице. Серегины байки, несмотря на всю их бредовость, расходились моментально и закреплялись на века. «По ушам!» – заорал Алый радостно. «Я сначала подумал, что это у него ушанка норковая. А нифига! Обманка у него! Это он уши свои ослиные так прячет! И, блин, ведь фиг различишь, если не приглядываться!» «Лажа это все!» На ходу, пытаясь пристроить рюкзак поудобнее, пропыхтел я. «Чего? Чё это лажа?» От возмущения Алый едва не сверзился с трубы. Длинные тощие руки по птичке замолотили воздух, восстанавливая равновесие. «А то, что не страшно нифига», — продолжил я мстительно. «Вот оборотень, как вой или чужой, например. Это страшно, обосраться просто. А человек-осёл — лажа полная. Я бы его в детском садике не испугался. Что он сделает? Морковку схрупает». «Он тебе самому морковку схрупает, кретин! Знаешь, какие у него когти? Там в общаге все двери поцарапаны. С ним, если в лифт зашел, сразу раз! И все кишки на полу!» «Брешешь ты все! Какие в баню когти у ослов?» «Да я... Да ты чего, сорока? Я зуб даю! Слово пацана!» «На сердце клянись!» «Клянусь, чтобы не на месте провалиться!» Алый не провалился, уверенно топая в сторону стремительно растущего Алыкеля. Наши с Серегой споры были вечными, как смена времен года. Мой лучший друг при всей своей балаболистости треплом не был. Мог приукрасить, прихвастнуть, это да. Но за каждой его байкой было что-то реальное. Может, и не человек осел с когтями, но нечто пугающее. Страх в историях Алого всегда был настоящим, осязаемым, острым, как иноземная приправа в пресном блюде. Так что за внешним скептицизмом внутри я каждый раз замирал от сладкой жути, причастности к тайному знанию о городском уродце, убийце со ослиными ушами, который, как знать, возможно, сотни раз проходил мимо меня, укрытый мраком полярной ночи, размытый желтым светом одиноких фонарей. В истории Алого хотелось верить. Замогильно жуткие, неправдоподобные, они превращали наш захудалый шахтерский городишко, навеки вмерзший в стылую заполярную землю, в таинственное, опасное и чертовски любопытное место. Стоило Сереге раскрыть рот, И оттуда, сквозь чистокол неровных, подточенных кариесом зубов, в наш мир лилась сказка. В коллекторе на Первомайке поселялся беглый уголовник-людоед, который постоянно грабил магазин «Хлеб-молоко». На чердаке высотки на школьной восставали призраки убитых здесь когда-то девочек. А возле очистных, вне зависимости от времени года, начинали рыскать стаи голодных волков. Алый был певцом городских легенд, и у него была самая благодарная аудитория на всем белом свете. Долго еще пилить, а то пожрать бы. На самом деле голода я не чувствовал, болели плечи и поясницы, это да. Ну, еще скучнейший однообразный пейзаж вызывал глухое раздражение. Я рассчитывал, что Серега, посидев на трубе и захомячив бутер-другой, поймет, наконец, всю глупость своей затеи и повернет домой. Но Алый оставался непреклонен. «Нафиг мы вообще так рано вылезли?» – законючил я. «Чего сразу до Алыкеля не доехали, если все равно туда прем?» «Герой, давай, топай через Алыкель, пусть тебе местные наваляют!» «И потопаю, чё?» – буркнул я под нос. Ветер швырнул мне в лицо резкие рваные звуки. Точно кто-то душил престарелую Гагару. Смех у Сереги был на редкость дурацким, но заразительным. Через минуту я уже хохотал вместе с ним, радуясь, что ляпнул необдуманную глупость при друге, а не при ком попало. Друг на слабо брать не станет. Пацаны с Алыкеля, конечно, не звери, не урки, но они у себя дома и в своем праве. Алыкель был не просто другим районом. В условиях вынужденной северной оторванности он был другим миром. «Ладно, замнем для ясности!» Алый вытер слезящиеся от смеха глаза. «Так чего, может, похаваем?» — повторил я, съезжая с темы. Алоян действительно остановился. Резко, как охотничий пес, почуявший дичь. Хотя есть, похоже, не собирался. Глядя на меня, он скорчил презрительную гримасу. «Да что ты разнылся, как девка?» И вдруг дико заорал. «Десантируемся!» После чего без предупреждения сиганул вниз. Вымокшая почва жадно чавкнула, пытаясь проглотить Серегины кирзачи, но не успела. Он уже шлепал вперед, длинноногий, как журавль, и такой же нескладный. «Иди нафиг, десантник долбанный!» – возмутился я. «Чё тебе по трубам не идется?» «Сапоги сапогами, а менять ровный, пусть и немного скользкий газопровод на качковатую тундряную хлябь не хотелось. Да и прыгать, как Серега, с 4 метров, это нужно совсем головы не иметь». Алый, словно услыхав мои мысли, обернулся и крикнул. «Не очкуй! Спрыгивай! Пришли уже!» «Куда пришли, блин?» Недоуменно обшаривая глазами невеселый пейзаж, я начал закипать. Стоило пилить несколько километров, чтобы посмотреть на голую равнину. И ведь знал же, с самого начала знал, что этим кончится. Как в тот раз, когда Алый поволок меня на городскую свалку искать немецких солдатиков, которых выкинул один пацан, у него предки богатые, я точно знаю. Я уже открыл было рот, чтобы сказать Сереге все, что о нем думаю, но, проследив, куда идет мой упертый, как трактор, друг, захлопнул варежку и поспешил к ближайшей опоре. Десантироваться я все же не рискнул. На влажных трубах армейские ботинки оказались ничем не лучше старых кирзовых сапог. Точно так же скользили, норовя столкнуть меня с округлых рыжих боков гигантского металлического змея, по внутренностям которого уже давно не бежал газ. Еще одно маленькое, ничего не значащее изменение. В остальном все статично до ужаса. В этом месте я ощущал себя застывшей в янтаре мухой. Вот опора, по которой я спускался. Вот круглый камень, на который спрыгнул, чтобы перевести дух и перевесить рюкзак. Казалось, пересчитая кочки на болотинке, их окажется ровно столько же, сколько 23 года назад. Даже цель своего похода я увидел так же неожиданно, как тогда. Словно все это время она лежала в засаде, но, увидев старого знакомого, открыто шагнула навстречу. и я сделал ответный шаг в ее сторону. Она стояла метрах в 300 от нас, покрытая ржавчиной, слитая с тундрой в единый грязный кирпичный цвет. Незаметная, как пограничник в маск-халате. Приземистая, грубая, похожая на какой-то инопланетный корабль, потерпевший крушение в неласковых северных широтах нашей необъятной родины. Вросшая в землю. Бесконечно старая. Она казалась древнее динозавров, хотя едва ли ей было больше 30 лет. Впрочем, для нас, малолеток, даже 3 десятилетия оказались немыслимым сроком. Долгая пешая прогулка, неудобные сапоги, дурацкий рюкзак, отбивший мне весь копчик. Все это превращалось в мелочи, недостойные внимания, стоило только увидеть цель нашего путешествия. Я уже представлял, как стану хвастаться на улице с видом бывалого туриста, выцеживая историю о том, как мы нашли ее старую, ржавую, поросшую мхом дрезину. Запинаясь о кочке, я нагнал таки Алова. Вдвоем, словно взявшие след псы, мы кинулись к тележке. Налетели, облепили комом из возбужденно горячих глаз, настырных вездесущих рук и восторженных возгласов. Впервые за долгие годы человеческие пальцы тревожили махровую ржу, робко касаясь грубых сварочных швов, ощупывали кожух привода, с обеих сторон которого торчали изогнутые рукоятки. Алый запрыгнул на платформу, я же, упав на пузо, сунул голову между колесами, погрузившись в запах влажной земли, гниющей древесины и старого железа. Оказалось, тележка вовсе не приросла к земле. Холодные металлические ручейки рельсов вытекали из-под колес, плавно убегая вдаль, где терялись среди мха, багульника и жухлой травы. Чудеса, да и только! Стоило взглянуть под другим углом, как будто по волшебству проявлялись трухлявые шпалы, напоминающие редкие зубы. Сверху раздался требовательный топот. Я поспешил вынырнуть обратно. Опираясь руками на задранный в небо рычаг, Алый глядел на меня безумно счастливыми глазами. Казалось, улыбнись он чуть шире, и лицо его точно треснет. «Садыс, прокачу, дорогой!» – заорал он и задрыгал ногами, то ли отбивая чечетку, то ли просто пытаясь дать выход энергии. Я запрыгнул на платформу. Алый обеими руками вцепился в рычаг, в конце концов повиснув на нем всем своим тщедушным тельцем. Пытаясь опустить его, он так смешно дергался, что я не выдержал и расхохотался. «Да брось ты ее, блин! Эта фигулина с места не сдвинется! Только куртку испа...» С чудовищным лязгом рукоятка ухнула вниз, увлекая за собой Серегу. Механизм, простоявший в спячке черт знает сколько лет, ожил. Фигулина все же сдвинулась с места, а я в поисках равновесия, вцепившись руками в свободную рукоятку, придал ей дополнительный импульс. Тележка неуверенно проехалась по рельсам, словно человек, впервые надевший коньки и вставший на лед. «Хватай мешки! Вокзал отходит!» Дурным голосом закричал Алый. Лягушачья улыбка вновь едва не разорвала его лицо пополам. Алый высунул прикушенный язык, собрал глаза к переносице, пытаясь рассмотреть ранку. Ничего не увидев, сплюнул под ноги, пачкая выбеленные ветром доски кровавой слюной, и вновь навалился всем телом на рычаг. Поддавшись его безумному энтузиазму, я сделал то же самое. Раскрутил истошно скрипящий привод. Вряд ли мы ехали быстрее бегущего человека. Но верхом на древнем скрежещущем механизме ощущение скорости менялось. Мы неслись? Нет, мы мчались! Под хулиганский свист встречного ветра наша ржавая ракета пересекала тундру на третьей космической. Этот момент на всю жизнь вплавился в мою память, став одним из самых ярких детских воспоминаний. Опознавательным маркером того, каким должно быть настоящее, незамутненное счастье. Алекель остался позади. Проплыл по левую руку, подозрительно провожая нас под слеповатым взглядом запылившихся стекол. Истязаемый привод то и дело оглашал окрестности предсмертным визгом. Мы все реже крутили рычаги, позволяя инерции работать за нас. А узкая колейка никак не кончалась. Я даже не думал, что где-то еще сохранился такой длинный участок старой железки. Осенью бабушка с дедушкой частенько брали меня за грибами, голубикой или морожкой, так что я с некоторым основанием считал себя знатоком норильской тундры. В этих походах мы нередко натыкались на вкопанные в землю шпалы, полегшим чистоколом, отмечающие проходивший здесь некогда путь. Однако ни разу мне не попадались рельсы, да еще в таком относительно хорошем состоянии. «Алый, тебе кто про нее рассказал?» Воспользовавшись очередной передышкой, спросил я. «Никто! Я ее сам нашел!» Серегины глаза гордо блеснули. «Целый месяц вокруг газопровода лазал и нашел!» «Так таки сам? Откуда ты знал, что возле газопровода искать надо?» «Ну, короче...» Алый смутился, но самую малость. «Мне старшаки рассказали. Малой Джон. А дальше я уж сам допер где. Тут же раньше везде зоны были. Типа как на Каларгоне, да? А между ними вот такие узкоколейки. Я от самого Каларгона искал. Ну и подумал, в сторону Норильска по Любе уже нифига нет. Заводы одни. А вот если к Алыкелю пойти, тут в тундре космодром спрятать можно, не то что город». «Стоп, стоп. Какой еще нафиг город?» «Ну, не город, конечно. Поселок. Какая, блин, разница? Это же все равно, офонареть как круто. Ты только прикинь, целый заброшенный поселок. Бараки там всякие, где зэков держали. Решетки. Джон рассказывал, что зимой, когда он с дядей на снегоходах катался, то дядя его там останавливаться не стал. Сказал, что место плохое. И еще сказал, что там привидение. Прикинь, сорока, привидение!» Чтобы показать, насколько все это мило его бродяжьей душе, Серега прижал кулак к сердцу. Я молчал, хотя волосы у меня на загривке поднялись дыбом. Видимо, я побледнел, потому что Алый, заинтересованно глядя на мое лицо, спросил. «Лех, ты че, зассал, что ли? Ну, привидение, подумаешь. Полярный день же. Да может, там вообще ничего нет?» Стиснув зубы, чтобы не стучали от накатившего иррационального страха, я не смог ответить. Алый, наконец, сообразил и, держась за рычаг, развернулся. Впереди вырисовывались невысокие строения с десяток разномастных каменных домиков. В отличие от Алыкеля, они не спешили к нам навстречу. Терпеливо, как волки в засаде, дожидаясь, когда мы самостоятельно подойдем поближе. При виде их Алый испустил пронзительный победный вопль, а я лишь сильнее стиснул зубы. Откуда-то пришла железная уверенность, что в этот раз Алый все же втянул меня в настоящие неприятности. Рукоятка крутилась исправно, почти без скрипа. Насколько же она стара на самом деле? Брошенную дрезину секут снега и ливни, точит необратимая коррозия, а она жива и по-прежнему работает. Чудеса, да и только. Злые, нехорошие чудеса. Я проехал на ней метра четыре, после чего узкоколейка неожиданно закончилась, будто обрубленная гигантским топором. Может, металлисты сняли? Вряд ли. Почему тогда не раздербанили саму дрезину? И куда, в конце концов, подевались промасленные шпалы? 4 метра в одну, 4 в другую сторону. На юг и на север. Дрезина покорно следовала заданному направлению, но физически не могла отвести меня туда, куда я так рвался. Или попросту не хотела. Чего-то подобного я ожидал. Не именно этого, но похожего. Поэтому и прихватил палатку со спальником. Неподалеку от дрезины нашелся сухой, относительно ровный холм. Там я разбил временный лагерь. Кто-то уже вставал здесь до меня. Об этом свидетельствовало прибитое дождями кострище, сквозь которое пробивалась молодая трава. За водой пришлось топать почти километр до ближайшего озера. В Норильске, как это ни странно, пить можно чуть ли не из любой лужи. В поисках сушняка я потратил остаток дня. Впрочем, какая разница? Полярный день в разгаре. До нормальной темноты еще почти 2 месяца. Сев на расстеленную пенку, я сложил ноги по-турецки. Между мной и застывшей в отдалении дрезиной тянулось в небо пламя невысокого костра. Я прихлебывал горячий чай, почти не чувствуя вкуса. Ощущая одно лишь тепло, жизнь, впервые за долгие годы.